Глава 18. Был тот час, когда серая северная заря чуть-чуть забрезжила над восточными лесами. Если бы небо было ясно. Кент нашел, что стало еще темнее. Вокруг него носился уже такой туман, что он не мог видеть под ногами воды. Не видно ему было также бортика плота, не видно было реки. С кормы, всего только на расстоянии какой-нибудь сажения от двери домика, не было видно и самого домика, который утонул в тумане. Привычным движением человека, долго жившего на реке, он стал вычерпывать воду. Его движения были правильно рассчитаны, они ритмично соответствовали его мыслям. Монотонные всплески, выливавшиеся из ведра воды, скоро приняли характер чего-то механического. До Кента доносились ароматы прибрежных лесов. Даже несмотря на дождь, он отчетливо чувствовал этот запах кедров и можжевельника. К тому времени, когда он закончил вычерпывать воду, ливень стал слабеть и превратился в мелкий осенний дождик. Аромат кедров стал чувствоваться сильнее, и Кент уже отчетливо слышал всплески и журчание реки. Раньше они сливались с шумом ливня. Он опять постучался в дверцу домика, и Маретта ответила ему. Огонь в печке догорел, и теперь в ней лежали красные раскаленные угли. Он вошел. Опять ему пришлось встать на четвереньки, чтобы снять с себя мокрое пальто. Девушка уже лежала на своей койке. — Вы похожи на большого медведя, Джимс, — сказала она. И веселая, добродушная нотка зазвучала у нее в голосе. Он засмеялся, придвинул к ней скамейку и с трудом на нее уселся, для чего ему пришлось очень сильно нагнуться, иначе он проломил бы головой крышу. — Да я точно слон, которого посадили в птичью клетку, — ответил он. — А вам удобно, серенькая гусочка? — Да. А вам, Джимс? Вы весь мокрый? Но зато счастлив, как никогда. Он едва мог различать ее в темноте под верхней лавкой. Лицо ее казалось бледной тенью, и она распустила свои еще влажные волосы. Кенту казалось, что ей было слышно, как билось его сердце. Он позабыл об огне, и стало еще темнее. Теперь ему вовсе не было видно бледного пятна на ее лице. И он отодвинулся несколько назад при одной только мысли о том, что было бы святотатством склониться над ней ближе, пользуясь мраком. Она поняла это его движение, протянула к нему руку и положила пальчики к нему на плечо. — Джимс, — сказала она тихонько, — я теперь не жалею, что пришла тогда к вам в госпиталь Кардигана, когда вы думали, что умрете. А тогда я была не права. Вы уже поправлялись. Мне хотелось подшутить над вами и посмеяться, только потому что я знала, что вы останетесь в живых. Вы прощаете меня. Он засмеялся. Удивительно, — ответил он, — какое иногда громадное значение имеют совершенно ничтожные вещи. Помните сказку? Король потерял все свое королевство только потому, что у лошади соскочила с копыта подкова. Я знал человека, жизнь которого была спасена благодаря сломанной трубке. Вы явились ко мне, и вот я здесь с вами, и только поэтому... — Почему? — прошептала она. — Только потому, что давным-давно в моей жизни случилось одно событие. Нечто такое, что не приснилось бы ни вам, ни мне. Хотите, я расскажу вам об этом, Маретта? Она пожала ему руку. — Да, — ответила она. — Не буду называть имен. Можете вообразить себе, что это был, если хотите, известный вам О'Коннор, но это не важно. Я не настаиваю на том, что это действительно он. Он находился на службе в пограничной страже и был командирован далеко на север, чтобы выследить индейцев, приготовлявших из корней какого-то растения сильнодействующий яд, чтобы обмазывать им свои стрелы. Это было 6 лет тому назад. там он кое-что подцепил. Это была красная смерть, как ее здесь называют, а по-европейски — черная оспа. И он был совершенно один, когда затрепала его лихорадка за 300 миль до первого жилья. Сопровождавший его индеец убежал от него, бросив его на произвол судьбы при первых же признаках этой болезни, и больной даже не имел сил добраться до своей палатки, а так и повалился на спину на снег. Не стану говорить вам о тех ужасах, которые ему пришлось пережить. Это была смерть заживо, и он умер бы непременно, если бы мимо случайно не проходил некий странник. Это был не индеец, а белый Моретто. Немного нужно самообладания для того, чтобы с ружьем за плечами пройти мимо человека, у которого тоже есть ружье. Немного его нужно и для того, чтобы пуститься в бой, когда вместе с вами бросаются туда же и тысячи таких, как вы. Но много его нужно было иметь этому страннику, чтобы не растеряться при виде картины, которую ему пришлось увидеть. Этот больной был для него совершенно чужой. Но он вошел к нему в палатку и нянчился с ним до тех пор, пока тот не выздоровел. После этого болезнь постигла и его самого, и целые 10 недель они провели вместе, прикладывая все усилия, чтобы спасти друг друга, и им это удалось. Но слава этой победы осталась за странником. Он ушел на запад, а пограничник — к себе на юг. Они пожали друг другу руки и разошлись. Моретто прижалась к плечу Кента. Он продолжал. И этот пограничник никогда не мог забыть благодеяние, оказанного ему странником. Он, милая гусочка, с нетерпением стал ожидать того момента, когда явилась бы возможность хоть чем-нибудь отблагодарить своего спасителя. И время настало. Прошли годы, и все это вылилось в довольно странную форму. Был убит человек, пограничник, который за это время дослужился уже до чина сержанта, наткнулся на него, когда он еще дышал, успел расспросить его, кто он такой и как сюда попал. Пограничник побежал, чтобы поднять тревогу, но когда вернулся, человек был уже мертв. Вскоре, по подозрению, арестовали одного человека. На его одежде нашли пятна крови. Это послужило против него уликой. И этот человек... Кен замолчал. Моретто крепко схватила его за руку и впилась в нее пальцами. Был тем, кого вы хотели спасти своей ложью. Перебила она его. Да. Когда затем, при перестрелке с разбойниками, продолжал он, пуля метиса задела и меня, то я подумал, что это могло бы быть для меня прекрасным случаем отплатить МакТриггеру за все то, что он сделал тогда для меня в палатке несколько лет назад. Но это вовсе не было с моей стороны геройским поступком. Это даже не было великодушием. Я тогда все равно умирал и ровно ничем не рисковал. Моретто откинулась на подушку и радостно засмеялась. — И все время, Джимс! — воскликнула она. — Вы так превосходно врали, хотя я это отлично знала. Я знала, что не вы убили Баркли, знала, что вы не умрете, знала также... Все то, что произошло несколько лет тому назад в той палатке. Кроме того, Джимс... Она попыталась подняться с подушки. Теперь она казалась возбужденной. Теперь уже не одна, а две ее руки обхватили его. «Я знал», — продолжала она, — «что не вы убили Джона Баркли. И, кроме того, мне доподлинно известно, что его не убивал также и Санди МакТриггер». «То есть как это так?» — смутился вдруг Кент. «Он не убил его». Перебила она почти резко. «Он невиновен, невиновен так же, как и вы. Ах, Джимс, Джимс! Я знаю также и то, кто на самом деле убил Баркли». И она стала его дразнить. «А я знаю, а я знаю». И вдруг она добавила голосом, которому старалась придать как можно больше спокойствия. «Но, пожалуйста, не думайте, что я прониклась к вам доверием только потому, что вы рассказали мне эту вашу историю. Скоро вы будете знать все. Если нам удастся избежать погони, то я сама расскажу вам все. Ничего не скрою. Расскажу о Баркли, о Кетсти, все-все-все. А теперь не могу. Но это уже скоро. Как только вы скажете, что опасность миновала, я тотчас же и выложу перед вами все. А потом она высвободила свои руки из его рук и откинулась на подушку. — А потом что? — спросил он, наклоняясь над ней. — Потом вы разлюбите меня, Джимс. — Нет, я люблю вас. Ничто на свете не сможет изменить моей любви. Даже и в том случае, если я скажу вам, что именно я убила Баркли. — Нет, это бы вы солгали. — А если я вам скажу, что я убила Кетсти? — Это мне все равно. Что бы вы мне ни сказали, какие бы доказательства ни представили, я все равно вам не поверю. Молчание. — Джимс! — Что, моя богиня? В таком случае я хочу вам что-то сказать. Я слушаю вас, но... — Это поразит вас, Джимс? Он почувствовал в темноте, как она протянула к нему руки. Обе они вдруг оказались у него на плечах. — Вы слушаете? — Да, я слушаю вас. — Только я не могу сказать это громко. Мне стыдно. — Отвернитесь! Он отвернулся. Она прошептала ему на ухо. — Джимс, я люблю вас.